Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 26 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Репортаж с пресс-конференции министра юстиции НКР. Материал о селе Храморт. Увеличилось число посетителей музея изобразительных искусств Шуши. Итак, подробности новостного блока. Сегодня 2017 год подытожил министр юстиции НКР Арарат Даниелян. Он охарактеризовал прошлый год как главный для страны в контексте принятия в феврале новой конституции. Начат процесс проведения в соответствии с новым основным законом всего законодательства. Этот процесс рассчитан на 3 года. Арцах готовится присоединиться к 2 международным конвенциям о правах инвалидов и ребенка. На наш вопрос о том, что в Армении НКР разные формы правления с 2017 года, не создаст ли это какие-то трудности в соответствии правового поля 2 армянских государств, министр сказал. Ну, вы очень правильно подметили то, что вот говорите, одно правовое поле, и я должен был это в своем слове сказать. Это дополнительные трудности создают для нас. Если раньше можно было посмотреть, сравнить какой-то закон, какие-то положения закона с аналогичными законами Республики Армения, то сегодня у нас разные системы правления, поэтому работа становится более интересной, более ответственной и более объемной. Так как та система правления, которая создается у нас, наверное, в мире уникально. Есть отдельные элементы президентской формы правления, отдельные элементы из парламентской формы правления. Поэтому создавать новую систему – это и интересно, это и ответственно, поучительно. Самое главное, у нас такие специалисты есть, и я думаю, что никаких проблем у нас не будет. Мы попросили министра назвать точную цифру зарегистрированных в Арцахе политических партий и неправительственных организаций. По последним данным, насколько я помню, 12 политических партий зарегистрированы и более 200 общественных организаций. Но факт того, что они зарегистрированы, это еще не значит, что эти организации все действующие. Может, действующих на треть, там 50, 60, 70. В ходе пресс-конференции министр юстиции ответил на множество других, касающихся сферы, вопросов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С двухдневным визитом в Степанакерте находятся врачи из Армении во главе с председателем Ассоциации гепатологов Хасби Казинян. Сегодня в Республиканском медицинском центре состоялся семинар для врачей Арцаха на тему «Вирусный гепатит С и Б». В приветственном слове председатель ассоциации отметила, что ассоциация начала свою деятельность в 10 марзах Армении, целью которой является информировать население о вирусных гепатитах С и Б. Эта тема актуальна во всем мире, и ей был посвящен международный форум в городе Сан-Пауло, Бразилии, где врачи с мировыми именами выступили с докладами об этих инфекциях и вели свои нововведения в их лечении. Презентацию о вирусных гепатитах Б и С представила руководитель клинической службы клинического центра «Арменикум» Виолетта Саркисян. В интервью нашей службе она рассказала о цели данной программы. В Арцахе проводятся ежегодные мероприятия, гепатологические дни. В эту программу входит не только презентации, а скрининг больных, у которых может обнаруживаться гепатит Б и С. Цель этой программы входит в скрининг 1000 пациентов для обнаружения хронических вирусных гепатитов. Кроме скрининговой программы, будут презентации также для врачей и для медсестер по теме хронические вирусные гепатиты Б и С, а также жировой гепатоз печени, в основном алкогольное поражение печени. Цель программы – помочь вовремя выявить наличие хронических вирусных гепатитов, чтобы предпринимать подходящие меры, чтобы не развились такие осложнения, которые опасны для жизни, в частности, цирроз и гепатоцеллярная карцинома. Все виды гепатита можно вылечить до конца или есть, которые еще не поддаются лечению? Проблема вирусных гепатитов остается одной из актуальных задач во всем мире, не только в Республике Армения. Это связано с длительным течением, с поздним обнаружением, а также тяжелым течением и неблагоприятными исходами. С этой целью ежегодно проводятся во всем мире международные конференции, направленные по по глобальным вопросам для профилактики, а также лечения вирусных гепатитов Б и С. Сегодня представлю хронические вирусные гепатиты С и Б, новые подходы лечения этих заболеваний, а также повышение мер профилактики. Если по отношению к гепатиту С в плане применения новых схем, гепатит С считается сегодня излечимым заболеванием, то же самое пока что нельзя сказать по отношению к гепатиту Б. Гепатит Б полностью не излечивается, однако очень хорошо можно провести профилактику. Отметим, что по последним данным из 500 миллионов инфицированных в мире гепатитом Б и С, из которых 250 миллионов инфицированы гепатитом Б и 150 – гепатитом С. Из них всего 11% информированы о своих инфекциях. На форуме в Сан-Пауло было принято решение во всем мире 2030 год объявить годом безвирусных гепатитов. В 2017 году Шушинский государственный музей изобразительных искусств посетили около 4000 человек, 440 из коих иностранные граждане. Об этом в интервью СМИ сказала директор музея Лусина Гаспарян, добавив, что по сравнению с 2016 годом цифра увеличилась на 839 человек. Согласно статистике, большинство зарубежных посетителей музея из Российской Федерации, а также Соединенных Штатов Америки, Франции и Исламской Республики Иран. В 2017 году в музее были проведены различные мероприятия, выставки, образовательные программы, интеллектуальные игры, лекции, дискуссии и концерты. Цель подобных мероприятий – сохранение, актуализация и пропаганда культурного наследия, формирование эстетического вкуса, ознакомление с историей и краеведением Шуши, заключила директор музея. Как сообщил руководитель общины села Храморт Арген Макарчан, в селе имеются нерешенные проблемы, к примеру, строительство общинного центра, улучшение жилищных условий молодых семей. В общине многие молодые люди не вступают в брак из-за отсутствия жилья, в ремонте нуждаются крыша и спортивный зал школы. Надеемся на поддержку государства и благотворителей, сказал глава общины. Тем не менее, на государственные средства благоустроены дорога от главной магистрали до села внутрисельские дороги. А силами молодежи и с помощью субботников были восстановлены памятник погибшим в Великой Отечественной войне, разрушенные стены медпункта, клуба, окрестность сельского родника приведена в порядок. Частично отремонтированы стены Вереншенской церкви Святой Богородицы. Внутри церкви была проведена уборка. Расчищены прилегающая территория и сельское кладбище. Учителя и ученики школы постоянно ухаживают за памятниками. Особое внимание уделяется санитарно-гигиенической ситуации в селе, вывозу мусора, ежедневный контроль осуществляется медработниками. В основном храморцы занимаются садоводством и животноводством. На собственных землях они засевают озимые культуры, что обеспечивает решение вопроса хлеба насущного. В 2017 году, по словам Аргена Макарчана, озимый сев был проведен на 338 гектарах. Это больше, чем в 2016 году. В решении проблем села большую помощь оказывают односельчане Акопка Громанян, Петя Хачатрян. Говоря о перспективах развития Храморта, глава общины отметил, что телемарафон 2017 года прошел под девизом «Урожайный Арцах», и значительная часть собранных средств пойдет на развитие сельского хозяйства, закладку новых садов, внедрение капельной системы орошения. В рамках этих программ храморцы представили заявку на бурение 3 артезианских колодцев, что позволит земледельцам посадить новые деревья, расширить посевы яровых культур, обеспечить доходы. Глава Кашадарской райадминистрации Сурен Хачатрян в интервью республиканской газете «Азат Арцах» заявил о том, что в 2017 году прогресс зафиксирован в ряде сфер, в частности в сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве и строительстве. На имя главы райадминистрации поступило 900 заявлений, часть которых касалась жилищного вопроса, улучшения жилищных условий, а также предоставления строительных материалов. На средства из госбюджета построены индивидуальные дома для 22 многодетных семей. В районе пока не решен вопрос питьевой и оросительной воды. В начале весны 2017 года началась прокладка 15-километрового водопровода для обеспечения круглосуточного водоснабжения райцентра Бердзор соседних сел Карегах и Нерхинсус. Разработана концепция водоснабжения, согласно которой в 2018 году все общины будут обеспечены питьевой водой. В районе действуют 52 общеобразовательные школы, из коих 41 средняя, 11 общие. В школе Чханадзора открылся филиал ремесленного колледжа при Шушинском экономическом университете, где обучаются 13 учеников по специальности механизация сельского хозяйства. Около 200 школьников района провели летние каникулы в лагерях Армении и Арцаха. Что касается строительства школ, то организация Айринасер в селе Муш построила новую школу, которую посещают также дети из соседней общины Алашкерт. По словам Сурена Хачатряна, уже второй год в район приезжают международные экспедиции спелеологов, которых интересуют памятники и пещеры на территории района. В 2018 году будет сдано в эксплуатацию новое здание Бердзорского районного медобъединения. Согласно проекту, учреждение будет располагать операционным, родильным и детским отделениями. Больница будет обеспечена необходимыми условиями для стационарного лечения. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.